тедемейле, зярдо Иисус Йовтызе, кунсулыцять ненень, весемень, мезди арсис Йовтамс, сон велявць Капернаум ошоу. Тешкастунь тосу вейки сядунь прявтунь, важу зупек сэрець. Сон ульнесь кулума лангсу. Сядунь прявтусти важунь пек вечкс ды ванст. Зярду сядунь прявтусь марясь Иисусто, сон кучензе Иисуснень, евреень прявтнень, энял дома марту. Самзды идемс важунь кулумаду. Сын састи Иисуснень, ды кармасть псисты энял дома сонзы икеле. Те сядунь прявтусь пару ломань, ды секскак инескеть, лездак тензе. Сон вечксы, мене краскенть, ды миг тесь, мене ктуртов синагога. Иисус сыргась мартост. Зярду Иисус ульнесь авуль васулу кудунь тейсте, сядунь прявтусь, кучензе оянзо, йовтаму тензе. Азуром, иля майсе, монтонь коряс истяму вишкини ломанян. Визден на той совавтомс, тонь эсень кудос. Мон амаштуван тонь икеле, аж титякс. Секскак, мон монсь эзень сатунеть. Ансяк йовтак вал, де пички монь важум. Мон моньскак прявтунь кедь алу аштите ломанян. Де монь кедь алу як аштить ушмант. Зярду кармавтан вейкентень, азю, сон моли. Омбоцентень кортан, сак тей, сон сы. Де зярду эсь важунтень мирян, тей ксень, сон тейсы. Нить валтнень марязь, Иисус пек дивазевсь, велявць мельганзу молите ломатнень пелев, ды мерсь. Йовтан тенг, истямо кемема, зярсмун эзень васне Израилень, ломатнень ют кстояк. Зярдо кучуцне мурдасть мекев кудов, сынеесь важунть шумбракс. Аламушкань ютазь, Иисус сыргась наин ошоу. Сонзы марту мольст ламут, тунафнитянзо, ды ламу лия ломанть. Зярду сон пачкоць ошунь ортань виц, оштонть ливтельть калмаму кулозь ломань. Те кулозись ульнись, дова авань вейки не тёра. Авань марту ошто, мольст ламу ломать. Зярду азуру снизи кулозинть аванзо, седи из ризназевсь кисанза. Ды сон мерстензе, иля аварде. Мейли Иисус мольсь кулозинть малас, ды токинзе, кандаласнынь, кандыцятни лоткасть, да Иисус мерсь. Тёрам, тонить кортан, стяк. Кулозись озась, ды кармась кортаму. Иисус сонзе мекев максызе аванстынь. Веси ломатнень копачинзе танда дома, сыншнасть пазунь истяму валсо. Вана миник юткс сась ине пазмарите. Пазусь сась эсензы раскентень лездаму. Те куляси Иисусто, срать веси иудеяванть, ды перьканзо як. Зярдо Иоаннань тунафницятне, ёвтнистензы весементь, мезе Иисус тейсь. Иоанн тердензе кавтутнень сын стейсте. Де кучензе Иисуснень, истяму кевкстема марту. Тон се, конанень эреви самс, эле миненек учом слия. Кучосне састи Иисуснень, де кортасть. Нававтыця Иоаннусь, кучемез минек, тон кевкстеме. Тон се, конанень эреви самс, эле миненек учом слия. Тешкане, Иисус ламунь шумбралгавць ормаду, ды сэреди маду, ды ламусто панцись апару оймиялт. Ламусокорт ненень велявц чивалдо. Ды секскак Иисус кучосненень мерсь. Азедо ды йовтадо и аннень. Мезеты нейде ды мариде. Сокортны неить, а яки тятне якить. Проказасу сэреди тятне ванська дыть. А мари тятне марить. Кулось не вельмить, кажут ненень, пачтяви кенерксов куля. Утяска все, кимоньку валма акавтолды. Зярдо Иоаннунь кучось не тусь, Иисус кармась ёвтнеме ломатненень и андо. Мезе лангс вануму ты нияки дичаву модав. Вармас олымбаксните нудей лангс. Мезень вануму эно якиде. Паряк сюпав оршамосо оршазь ломанень. Сеть конат оршазь питнейсте, ды эрить сюпавсто, сеть эрить и нязуронь кудова. Кинь вануму эно якиде. Пазмаритянь? Виде. Иоанн пазмаритя. Ялатеки кортантинг. Сон пазмаритя дояк покш. Сон секонадонть ульнесь сёрмадось. Вана тонь самуду икеле, кучса монсень кулянь кандыцям. Сон анук стасы кинть тонь туртов. Кортантынинг. Веси чачуснень ютксо, а раз веки як пазмаритя. Кона улевель нававтыця и андо инекс. Ялатеке, сехте вишкинесь, кона пазунь и нязуркс чисэнть, сондензе покш. Дывеси сонзы кунсолыце ломатне, миккаявксунь пурныця от неяк, ловизи видекс, пазунь мелинть арсиманть, дысекс нававтовтысь пряст, и анынь кецте. Фарисейтне, ды койсь тонавты тятнежо, тусть пазонь мелинть каршо. Ды есть карма и аннань кецте пряснава в тому. Сесте азору смерсь. Кимарту вейкицтям смонень, неень пингень ломатнень. Киньонов сынь молить. Сынь прок ошкужосо, озадо аштитя эйкакшт. Конат вейкист туртов сейрить. Минтинг туртов седенек нудейсе, тынжо эзиде киште. Минтинг лайшинек, тынь эзиде аварде. Ванасась нававтыця Иоанн, кшидияк аярсы, винадояк асими, ды тынь кортатадо. Сонзе эйсы идемевсь. Сестесась ломатнень цёрась, ярсы як, ды сими як. Ды тынь ялатеке кортатадо, вана обкан кургось, ды винань вечкицясь. Каявксунь пурныцянь, ды лия пежите в ломанень ялгась. Ялатеке пазунь превечень невтить видекс, веси ломатне, конат молиц он за киява. Фарисейтне нейсты векесь, тердизи Иисусунь эстен за ярсаму. Иисус совась, се ломанень кудос, ды озась столекшс. Те ошсонть эрясь усксевитя ава. Зярдусон марясь, Иисусонь ярсамодонть фарисейнь кудосонть, сон сась тов, ды канть тантей чини ой марто, алибастрань кедьге. Сон арась Иисусонь пильгензе пес, ды кармась авардеме. Сельведензе валность Иисусонь пильгензе. Авась эсензы прячертнесы кармась нартнеме Иисусонь пильтнень, палсись сынст, ды ваднись эйсест, танти чини ойсы. Теннезь, фарисейсь, конатердизе Иисусонь, арсизевсь. Улевельгак те ломанись, алкуксонь пазмаритя. Сесты сон содоволь, кодаму те авась, конасон затокши. Те авась усксевитя. Иисус велявць фарисеянть йонов, ды мерстензе. Симон, монтонить мезе бути йовтавлень. Симон тень каршу пшкать. Йовта, кто навтыця? Весть, кавто тёрат, сайсть ярмаконь макснитянь кецте долгс ярмакт. Ушоць Иисус. Вейкись эйстест сайкшнесь кецтензе ветесят динарт, омбоцись ведь гемень. Конаньгак саицятнень эйсте арасель мейсы пандомс. Ды максыцясь кавонис туртов нолдензе пандоуксост. Йов так, конастонь койсе, карми седи пек вечкими максыцянть. Симон тень каршу йовтась. Арсян се, конанень ульнись нолдазь седи покш пандоуксось. Видесты тон арсят, мерси Иисус. седе мейле Иисус велявть аванть йону, ды мерь симоннэнь. Тон несакте аванть. Зярдумон сынь тонь кудос, тон ведь гаказить максо, пильгень шлямс. Авась жо, монь пильгень валнензе сельвецензе, ды нартнензе прячерсензе. Тон изимик пала монь вастумсто. Авась жо, а лоткси, монь пильгень палсимеде, суламодон мейле тешкас. Тон монь прям на той эзик ваде ойсе. Сон же монь пильгень ваднензе танти чини ойсе. Мон ёвта сатеть мексыстя. Те аванть ламу пежитензе нолдазь. Ды секскак сон монь пек вечх самам. Конань же аламу пежитензе нолдазь. Сень вечки мазу як апокш. Мейли Иисус мерсь авантень. Тонь пежитеть нолдазь. Сесты веселья инжетни эсь пачкаст арси зевсть. Кие те истямусь. Конась пежитнень гак нолды. Иисус же мерсь авантень. Тонь кемимат идензеть. Азю седи оймаму марто.